Глава 9. Первый сюрприз, преподнесенный мне матвеевским владением, меня удивил и подтвердил мои подозрения. Я открыла дверь, помахав свиненку рукой в ответ на его приветствие, и ступила на порог заведения. Вот тут-то я и столкнулась нос к носу с опером Ячкиным. От удивления я остолбенела. Что делает доблестный милиционер в фривольном магазине? Он тоже не ожидал подобной встречи, поэтому вытаращился на меня, напомнив мне о баране, столкнувшемся с парадоксом новых ворот. «Добрый день!» Я пришла в себя первой. «Какая неожиданная встреча!» «Здрасте!» — буркнул он и почему-то попытался стыдливо оправдаться. «Вот, зашел приобрести жене предметы, извините, интима». При этом Ячкин страшно покраснел, как будто в факте ношения тонкого белья женой скромного милиционера таилось нечто неправедное. Я милостиво улыбнулась. Лично я считаю, что если супруга милиционера носит кружевное белье, а не грубые панталоны по колено, да еще с начесом, это ее право, защищенное Конституцией. Поэтому на зачем-то срочно предъявленный мне изящный сверток посмотрела вполне благосклонно. «Жаль, что мы не встретились раньше», — кивнула я. «Может быть, вам пригодились бы мои советы?» «Да я сам», — махнул рукой довольный Ячкин. На этом мы дружелюбно распрощались, ибо теперь я была как бы соучастницей его преступления и свидетельницей его тайны. Твердо решив при случае воспользоваться этим, я пронесла свой организм дальше и остановилась перед очаровательнейшей Феминой, как будто созданный специально для этого изящнейшего кружевного великолепия. Стройная фигура ее была совершенна. Высокий рост позволял изящно выглядеть даже в туфельках на низких каблуках. Тонкая талия была тщательно подчеркнута узким пояском. Широко распахнутые глаза смотрели на меня со столь умелым простодушием, что я задохнулась. Место этой девочки было на подиуме. Она легко и быстро затмила бы Кейт Мосс. Это доказывали и движения рук, быстро взлетающих над упаковками и подобных крыльям ангела. Я сглотнула. Честное слово, я тоже хороша собой. Но как бывает обидно, когда понимаешь, что Господь положил в твое приданое не все, что мог. Этой девушке Он дал чуточку больше». «Что вам угодно?» — поинтересовалась девица, и от звука ее голоса я окончательно выпала в осадок. Мягкий, обволакивающий и такой сексуальный, что если из этого магазина какой-то мужик выходил без покупки, то он был по меньшей мере импотентом, а по большому счету, и не буду говорить, кем он был, этот глупец. «Я ищу Михаила Матвеева». Абсолютно безуспешно попыталась я достичь таких же обертонов. Нужно будет потренироваться дома. «А его сейчас нет», — печально сообщила девица. 5 минут назад он ушел по делам». «Какая жалость», — вздохнула я. «И он не говорил, куда?» «Нет», — покачала девушка головой. «Кажется, ему звонила Марина Борисовна». Судя по испугу, мелькнувшему в девичьих глазах, Марина Борисовна отличалась крутым нравом в отношениях со своими подчиненными. Впрочем, меня не покидало ощущение, что властолюбивая натура Марины вообще портила жизнь всем окружающим. Наверное, такова была плата за ее отличные деловые качества. «Да вы зайдите попозже», — посоветовала девушка. «К 7 он точно здесь будет. Ему же нужно принять склад». Я облегченно вздохнула. Что ж, облом получился не таким уж значительным. По моим расчетам, сегодня я должна обязательно встретиться с Матвеевым, потому что чем быстрее я его увижу, тем яснее станет ситуация. Внимание девушки было отвлечено вошедшей посетительницей. Я хотела подождать ее, но толстая дама в блестящей кофте явно не собиралась уходить. С презрительно искривленным ртом она рассматривала огромные трусы, при взгляде на цену которых любого здравомыслящего человека прошиб бы холодный пот. У девушки терпения было больше. Посмотрев на часы и обнаружив, что детектив Иванова праздно торчит у прилавка уже 15 минут, а дама все не собирается оставить нас в покое, я вздохнула и вышла из магазина. В конце концов, мне еще предстоит туда вернуться. Поросёнок улыбался мне во весь рот. «Ну, и что ты тут скрываешь?» — поинтересовалась я у него. Он ответил мне веселым помахиванием розовой ладошки. На улице поднялся ветер. Он швырял меня сухими листьями и пробирал холодом до самых костей. Его внезапное нападение заставило меня спрятать нос в воротник джинсовой куртки, пожалев, что я не надела нормальный плащ. В носу возобновились симптомы простуды. Жаль, мне почти удалось ее победить. Интересно, влияет ли насморк на мой сыщицкий нюх? Подумав, я решила, что влияет. Простуда приносит с собой головную боль. Головная боль влечет некоторое помутнение рассудка. Простуде свойственно сумеречное сознание. «О, Боже!» — я усмехнулась. «Мои близкие отношения с Волошиным, кажется, приносят плоды. Я начинаю мыслить профессиональными терминами». Итак, у меня образовалось немного свободного времени. Звонить Марине я еще не могла. Для того, чтобы дать ответ на ее предложение, мне следовало сначала пообщаться с ее мужем. Муж в данный момент находился перед очами властной супруги и был вне пределов моей досягаемости. Я зашла в кафе. Спрятаться от промозглой погоды можно было только здесь. А если еще и согреться чашечкой хорошего кофе, жизнь обретет радостный оттенок. Даже от мысли о чудном напитке я почувствовала приятное тепло. Воистину, кофе придумано гением и филантропом. Некоторые темные личности утверждают, что сей напиток вреден для здоровья. Думаю, если он действительно вреден для их здоровья, это еще не повод думать, что он может повредить и мне. Нет, для меня кофе — бальзам. И все-таки, почему у меня не идет из головы проклятый биоэнергетик? Я возвращаюсь к нему мыслями с постоянством минутной стрелки. Пока что он никуда не монтируется, а моя личная антипатия к шарлатанам, использующим в собственных интересах человеческое невежество, не несет в себе ничего положительного. Кофе был неплохим. В кафе было тепло. Я согрелась, и дышать теперь стало легче. Конечно, простудные явления не спешили покинуть мой организм. Вирусу было в нем так же уютно, как мне сейчас в кафе. Я заглянула в чашку из тонкого фарфора и пожалела, что не умею гадать на кофейной гуще. Увы. Итак, если допустить, что Миша Матвеев нанимает киллеров, киллеры путают Аню с Мариной, результатом путаницы является обрушившаяся на меня трагедия. Все логично. А что они пытались найти в волошинской квартире? На этот вопрос пока ответа не было. Надо будет спросить у Марины. Возможно, какие-нибудь акции или завещания. Я отложила версии в уголке памяти. Господи, как тяжело расследовать убийство близкой подруги. И опять почему-то всплыл биоэнергетик. Нет, положительно я должна буду его посетить. Тем более, что сделать это не так уж и трудно. По часам я определила, что мне уже пора. Сейчас Михаил Матвеев должен быть на складе своей прелестно-кружевной продукции. Я встала, с тоской посмотрела в окно, за которым продолжалось погодное бесчинство, и вышла. Моя бы воля, я бы просидела в этом кафе до наступления теплых времен. Очаровательная продавщица встретила меня как давнюю знакомую. На ее лице засияла дружелюбная улыбка, и она радостно сообщила мне, что Михаил Иванович давно вернулся. Правда, вернулся нетрезвый. Это уточнение она сделала, стыдливо опустив глаза. «Значит, Михаил Иванович, простите, нетрезв сильно». Поделать с этим фактом я ничего не могла. «Смирение, друг мой. Иногда нам остается только смирение». Я кивнула и двинулась в указанном направлении. Спустившись по шатким ступенькам, встречающим каждый мой шаг мерзким скрипом, похожим на старческие вздохи, я очутилась перед обшарпанной железной дверью с ржавыми подтеками. Дверь была заперта, но в углу торчала белая кнопка звонка. Нажав ее, я стала ждать. Михаил Матвеев отвечать не спешил. Я позвонила еще раз. Странно, по моим подозрениям, где-то должна присутствовать охрана. Но дверь никто не открывал. Я пожала плечами. «Ну, и что теперь делать, госпожа Иванова?» «А ничего мы сделать-то и не можем». Оглядев дверь повнимательней, я убедилась, что простым движением ноги ее не открыть. Дверь была непоколебима. Поняв, что противостоять ее твердой гордыне невозможно, я вернулась в салон. «Что, там никого нет?» — удивилась девушка. Я кивнула. Девушка посмотрела недоуменно и посоветовала. «Да вы еще раз попробуйте. Может, он не слышит?» «Нет», — покачала я головой. «Скорее всего, его там просто нет». «Но он не выходил оттуда», — заверила меня девушка. «Я бы его увидела». «Да уж, ситуация. Что же делать?» «Знаете», — вспомнила девушка, — «если он выходит на минуту, то оставляет ключ в ящике. Там стоит такой маленький ящик, вы его увидите. Посмотрите там, может быть, это прояснит ситуацию. Если ключа нет, значит, он точно внутри. Позвоните понастойчивее. Ну а если ключ там, тогда вы его подождете. Но Михаил Иванович не выходил, я бы его увидела». Я поблагодарила милую девушку и спустилась снова, порадовав скорбные ступени своими шагами еще раз. Ящик действительно стоял на видном месте. Я открыла крышку, и моя рука наткнулась на металл. Я вытащила ключ. Странно. Девушка заверяла меня, что Матвеев никуда не выходил. Что же предпринять? Внутри у меня зашевелилось противное ощущение опасности. Я почувствовала запах несчастья. От этого стало нехорошо, гадко и смутно. Совершенно инстинктивно я вставила ключ в скважину и повернула его. Дверь легко открылась. Я шагнула внутрь. В помещении царила полная темнота. Двигаться пришлось на ощупь. «Михаил Иванович!» Почему-то тихо, будто боясь спугнуть кого-то, прошептала я, но ответа не получила. Я продолжила свой путь. Постоянно мои руки натыкались на коробки с бельем. Один раз я вздрогнула, прикоснувшись к чему-то холодному. «Стена!» — догадалась я по штукатурной шершавости. «Значит, где-то должен быть выключатель. Свет сейчас облегчил бы мое путешествие на все 100%. Однако, пошарив безуспешно по стене ладонью, я убедилась, что выключателя здесь нет. Ладно, придется путешествовать дальше в таких же поганых условиях. «Матвеев!» — попыталась я опять. Ответом было ей молчание. «Интересно, куда наш загадочный Матвеев подевался? Может, его похитили летающие тарелки, как в секретных материалах? Вернется Матвеев, начисто забывший, что был когда-то завскладом, и начнет писать, скажем, стихи. Да не просто стихи, а непонятные, как Верлен или Гребенщиков, а то и петь начнет». Однако тщетно я пыталась развеселить себя подобными фантазиями. В воздухе ощутимо носился запах катастрофы. Кто-то оставил здесь флюид совершенного зла. И обманывать себя было бессмысленно, глупо. Я шагнула дальше. Кажется, в отдалении замаячил слабый свет. Может быть, искомый объект находится там? Направившись туда, я попробовала двигаться по возможности быстрее. И вдруг вынужденная остановка. Препятствие на моем пути было большим и рыхлым, словно тюк с бельем. Я остановилась, боясь вздохнуть. Наклонившись, дотронулась рукой. Мне стало страшно. Показалось, что я почувствовала человеческие волосы. «Боже мой, где этот чертов свет?» Я пошарила в карманах. «Может быть, там отыщутся спички?» «Слава богу!» Спичек не было, но у меня случайно осталась Игорева зажигалка. Я щелкнула, и слабый огонек на мгновение осветил черное пространство. Этого мгновения мне хватило, чтобы увидеть, где расположен выключатель, и обнаружить, что прямо передо мной лежит Миша Матвеев, заваленный коробками с женским бельем. И одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что сей достославный Миша Матвеев мертв настолько, насколько это вообще возможно. Неожиданность момента, признаться, потрясла меня. Я застыла на месте, беспомощно открыв рот. Сначала я попыталась крикнуть, но мой тихий писк был тут же погашен стенами, которые швырнули мне его обратно. Здесь была полная звуконепроницаемость. Постарались, ничего не скажешь. Когда я осознала безнадежность положения, во мне проснулась вторая Таня, решительная и бесстрашная. Эта Таня номер два прекрасно понимала, что отстояние на месте ничего не изменится, поэтому я хладнокровно перешагнула через матвеевские останки и подошла к стене. Найдя на ощупь тумблер и повернув его, я присвистнула. Создавалось впечатление, что непонятный Матвеев просто сам себя закидал женским бельем. Из коробок, образующих на его безжизненном теле нечто вроде скифского кургана, вывалились лифчики и боди, покрывшие его полное тело игривым ажуром. Зрелище от всего этого становилось особенно жутким. Присев на корточки, я внимательно рассмотрела труп. Никаких следов насилия. Можете себе это представить? Видимо, Михаил Иванович был изрядно под шофе и просто упал, ударившись при этом головой о железный косяк стеллажей. Я поднялась и окинула помещение взглядом. Ничего подозрительного. Кроме мертвого завскладом, все производило вполне пристойное впечатление. «Ну?» — спросила я себя. «И что будем делать?» «А что я могу поделать?» «Схожу наверх, потревожу покой прелестной продавщицы, вызову милицию и скорую помощь. Можно подумать, что я могу здесь что-то исправить». Тем более, что в самой комнате нет ничего достойного моего внимания. Кстати, я опять наклонилась. Сейчас я стала похожа на собаку-ищейку. Я принюхалась. От Матвеева пахло перегаром. Значит, он действительно был пьян. Все бы ничего, да только... Почему тогда ключ оказался в ящике? Можно сделать вывод, что кто-то сюда заходил. Или сам Матвеев положил его туда перед смертью? Я вздохнула. Вот тебе и куча посыпавшихся сверху рыжих тараканов. Ладно, сделанного не исправишь. Я вышла из помещения склада и тихонько, чтобы не потревожить Матвеева, прикрыла за собой дверь. Девушка была безмятежно занята покупательницей. Я остановилась в дверях, не зная, как сообщить ей неприятную новость. Она почувствовала мой взгляд и подняла глаза, вопросительно улыбнувшись. Наверное, я не смогла стереть со своего лица выражение безграничного изумления. Я подозвала ее жестом руки. Она догадалась, что случилось нечто странное, и кивнула, прошептав одними губами «Сейчас». Наконец, покупательница получила требуемый комбидрес на косточках, призванный улучшить ее несколько расплывшуюся фигуру, и девушка подошла ко мне. «Что случилось?» — спросила она. Я оглянулась на дверь в подвал и сказала. «Пожалуйста, вызовите милицию и скорую. Михаил Иванович умер». Бедняжка вздрогнула и вытаращила на меня свои чудесные глаза. Даже в момент испуга она была чрезвычайно хороша собой. «Как?» — шепотом переспросила она. «Как вы сказали? Умер?» Я кивнула. Она растерянно провела ладонью по лбу. Кажется, ей стало очень страшно. «Умер», — повторила она тихо. «Как же так?» Я поняла, что толку от нее сейчас не добьешься. Я спросила, где находится телефон. Она показала безвольным жестом в направлении кабинета с суровой надписью «Посторонним вход воспрещен». Я вошла. В конце концов, я не посторонняя. Я, можно сказать, близкий друг семьи владельцев этого магазина. Кабинет потрясал изяществом. Все было выдержано в розовых тонах и скорее напоминала будуар грезетки. Впрочем, здесь ведь обитала именно грезетка. Я подошла к столику с витыми ножками и зеркальной поверхностью и подняла трубку. Телефонный аппарат тоже был изысканной формы, напоминая скорее цветочную вазу. И где госпожа Матвеева затарилась такими чудесными вещичками? Неужели господин Штайнер не оставляет ее своим вниманием? Набрав контактный номер милиции, я сообщила им о постигшей нас утрате, представившись близкой подругой Марины Матвеевой. Потом вызвала медиков. Все это отняло у меня минут 10. Когда я покончила с обычными условностями, я задумалась. Кажется, нужно еще сообщить об этом Марине. Я набрала номер ее квартиры. Сначала никто не брал трубку. Так долго, что я уже решила оставить ее временно в неведении относительно печальной участи любимого, хоть и бывшего супруга. Наконец трубку подняли, я услышала расслабленный голос Марины. «Алло! Марина, это Таня Иванова. О, Танюша, как мило, что ты согласилась!» В голосе Марины появилась живость. «Марина, я только что нашла твоего мужа». «Зачем?» — удивилась Марина. «Действительно, зачем я искала этакое сокровище?» «Мертвым!» — безжалостно обрубила я. «В вашем магазине!» На другом конце провода воцарилось молчание. Потом Марина спросила: «Что?» Я повторила. «Я сейчас приеду», — сказала Марина. «Дождись меня, ладно?» «Куда же я могу подеваться? Придется торчать в непосредственной близости от Матвеевского трупа. Не могу же я оставить наедине с ним прелестную девушку. Я не лишена рыцарственности». Марина умудрилась приехать раньше милиции. До этого мне пришлось отпаивать несчастную продавщицу адской смесью корвалола и валерьянки, поскольку вид поверженного тела, ранее принадлежавшего Мише Матвееву, поверг несчастную в глубочайший обморок. Обморок закончился и перешел в жуткую истерику. Девушка сотрясалась всем своим изящным организмом, напоминая больную пляской святого Витта. Я ее прекрасно понимала. В отличие от меня, бедной Даше, так звали продавщицу, трупы завскладом встречались на жизненном пути нечасто. Как выяснилось из приватной беседы, этакое счастье привалило ей впервые. Я попыталась все-таки выяснить у Даши, не появлялся ли здесь еще кто-либо, интересующийся шефом. Она отрицательно покачала головой. Нет, никто не появлялся. Судя по странному раскладу, единственным человеком, способным лишить несчастного Матвеева жизни, была я. А так как я этого не делала, в чем была совершенно уверена, оставалось только одно — глубоко и навечно поверить в несчастный случай или в вампира, летающего по городу Тарасову со зловещей ухмылкой и нападающего на особенно симпатичных ему сограждан. Можно было, конечно, заподозрить Дашу, но отчего-то мне эта мысль нисколько не понравилась, а я своей интуиции доверяю на все 100. Поэтому, скорее уж, я была склонна поверить в то, что бедного Матвеева убил веселый поросенок Мамона. Марина влетела в магазин потрясающе элегантно. Если бы я снимала сейчас некий санта-барбаринский сериал, я бы обязательно это использовала. Представьте себе, прекрасно оформленный магазин, и прям дополнением к блестящему дизайну является, распахнув стеклянную дверь, легкая, словно птица, женщина в пушистой шубке с развивающимся шелковым шарфом. По ее плечам струятся шикарные рыжие кудри, и вся она сверкает и переливается, как граненый алмаз. Единственное, что портило мадам Матвееву, ее сходство с Барби. Видимо, потеряв жизненный ориентир в лице моей бедной Аньки, Марина подобрала ей в заместители пресловутую куклу. А жаль. Теперь Марина являла собой странную смесь Анькиного имиджа, вернее, его жалких остатков, и кукольной конфетности знаменитой блондинки. «Где этот козел?» — оглушительно заорала она. Даша затряслась еще больше и начала вращать глазами, как будто находилась на пороге безумия. Даже я вздрогнула от такого грозного окрика и удивленно воззрилась на Марину. Заметив наше замешательство, Марина кашлянула, осознав неуместность своей агрессивности. «Где мой муж?» — спросила она значительно тише и миролюбивее. Я кивком указала ей на дверь, ведущую в подвал. Она прошествовала туда, не мешкая. Мы с Дашей посмотрели ей вслед. Кажется, Марина нисколько не расстроена. Или мне это показалось? «Она всегда такая?» — поинтересовалась я. Даша кивнула. По-моему, она не рисковала открывать рот в присутствии своей хозяйки. Видимо, хозяйка ей попалась довольно суровая. Когда Марина вернулась, гранит ее самообладания и выдержки был изрядно поколеблен. На ее лице застыло чувство удивления. «И правда», — пробормотала она, тяжело плюхнувшись в кресло. «Даша, будь добра, дай водки». Даша исчезла почти с реверансом. Наша барыня выбивала костяшками пальцев на поверхности стола непонятный ритм. Потом взглянула на меня и тихо спросила. «Тань, ты ментуру вызвала?» Я кивнула. «Хорошо», — кивнула она. «Эх, и фигово он поступил со мной, Танюха». Даша вернулась с водкой. Она протянула хозяйке бутылку, пролепетав. «Сейчас я принесу рюмку». «Не надо рюмки», — остановила ее Марина и, открыв бутылку профессиональным жестом, хлебнула из горла огромный глоток, после чего обвела наши растерянные лица бессмысленным взглядом и вдруг оглушительно захохотала. «Вот гнида, а! Вот козел!» Мне стало не по себе. Про Дашу я вообще молчу. Бедная девочка спала с лица, и я поняла, что ей самой срочно надо глотнуть того же напитка, так благотворно подействовавшего на Марину. Впрочем, Марина уже сидела, закрыв лицо ладонями. Плечи ее тряслись. Марина плакала. И это тоже было удивительно.